видя себя так часто большим, не мило будет после идти в меньшие и слушаться. Теперь, хотя и узнает его публика, какой от того ждать прибыли? Он дитя еще, не имеет довольно знаний, чтобы блистать мог. Лучше стараться украсить его достоинствами и разными знаниями и потом допустить узнать его. Но мы видели, что к столу великого князя по распоряжению Панина приглашались гости, разговоры которых приводятся у Порошина. Приводится и об участии великого князя в этих разговорах. Для нас эти разговоры очень любопытны, кроме того, что показывают взгляды деятелей того времени. Эти люди хорошо помнят недавнюю старину, хорошо помнят первую половину века, но они уже прожили время, изменившее во многом их понятия. И они относятся отрицательно к хорошо знакомой им старине. Если б не было этого отрицательного отношения, то они бы не стали говорить об известных явлениях, считая их делом обыкновенным. Таким образом, благодаря Порошину, мы присутствуем при столкновении взглядов двух поколений, двух половин XVIII века. Никита Иванович Панин однажды рассказывал, как один генерал сказывал о себе в большой компании, что он с молоду нечист был на руку, и что как один раз у Бориса Петровича Шереметьева что-то тяпнул, и Шереметьев его после отдул батажьем, то с тех пор как рукой сняло. Тот же генерал, быв в одно время у гетмана Разумовского, рассуждал, какие недотыки ныне люди стали, нельзя выбронить, а бывало, где палчьем дуют-дуют, да и слова сказать не смеешь. Другой рассказ. Пришел с той половины из-за стола Ее Величества князь Сергей Васильевич Гагарин. Шутил с ним Никита Иванович и разговаривал о прежней жизни, как они еще унтер-офицерами были. Рассказывал, как тогда гвардии майор Шепелев у князя Сергея Васильевича отнял табакерку и после его же хотел батажьем высечь. Никита Иванович Панин говорил Порошину, что он собрал отовсюду рапорты, где какие колодники содержатся и по каким делам в разные правления разосланные. Изволил говорить, что превеликая у него теперь о том книга, что вчера читал ее и с удивлением видел, что люди за такие вины кнутьями сечены и в ссылке посыланы были, за которые бы выговором только строгим наказать было достойно, что потому можно некоторым образом рассуждать о нравах тех времен. Из разговоров за столом у наследника узнаем, что в царствовании Елизаветы прекратился обычай держать шутов и прекратился именно вследствие отвращения к нему этой государыни. Рассказывал Никита Иванович о шуте Балакиреве, также и о графе Апраксине, которые оба во время государыни Анны Иоанновны были. А Балакиреве сказывал с похвалою, что шутки его никогда никого не язвили, но еще многих часто и рекомендовали. Граф Апраксин, напротив того, несносный был шут, обижал часто других и за это часто бит бывал. Господин Салдерн и я, Порошин, говорили Никите Ивановичу, что в тогдашнее время везде мода была на дураков, и у всех почти дворов их держали, но что ныне совсем этот обычай миновался. Соглашался на то и его превосходительство, сказывая при том, что покойная государыня Елисавета Петровна терпеть не могла, чтоб у кого в доме такой шут был. В другом месте Порошин рассказывает, говорили, как покойный государь Петр Великий в Париже был. О Бероне, об Утурлине и прочие анекдоты, также анекдоты царства Анны Иоанновны. Шуты на яйцах сидели, куры Богу молились в образной. Обычай миновался, но корень его еще не совсем был вырван, ибо оставалась в обществе значительная доля детскости, неразвитости. Доказательства приводит сам Порошин. Пришел к нам Никита Иванович, и пошли в сад гулять. Там пристал к нам граф Иван Григорьевич Чернышов. До приходу еще его высочества в саду попался графу Ивану Григорьевичу. Тут навстречу какой-то просвирнин сын, малый лет уже 13, но весьма простой и глупый, одет странно, в сапогах, в портках, в лебяжьей фуфайке и в колпаке. Этого дурака сыскали и привели к великому князю. С полчаса с ним стояли его высочество, Никита Иванович, и мы. Все делали ему разные вопросы, и его высочество глупым его ответом очень много изволил смеяться. Граф Иван Григорьевич, между тем, гладя его по голове, приговаривал: «Отвечай, друг мой Иванушка, не бойся, отвечай, Иван Петрович». Подлинно, что сцена была смешная. Хотелось бы к чести Порошина предположить, что в последних словах его заключается ирония. Но это не один случай. В дневнике Порошина часто встречаем известия, из которых видно, что над молодым князем Куракиным, неразвитым и трусливым, потешались у наследника как над шутом. Например, Никита Иванович Панин сам Куракина повел в темные сени к Строганову и, попугав, возвратился. Прочие повели Куракина к Строганову. Там Строгановы слуги наряжались в белую рубашку и парик. Куракин жестоко трусил. Иногда рассказывалось и о настоящих, вовсе не смешных явлениях. Сели мы за стол. Рассказывал государь, что он сегодня от Ее Величества слышать изволил, что недавно пойман на разбое в Московской губернии один дворянин, за которым душ около 400 было. Дворянин сей был в отпуску из службы, просрочил долго к полку, не смел явиться и пошел в разбой. Мы еще не раз будем иметь случай обращаться к драгоценным запискам Порошина. Ведение этих записок автор считал своей обязанностью, имея при этом воспитательную цель. Он их читал великому князю, который несказанно был доволен и с крайним вниманием изволил слушать. Говорил только о некоторых касающихся до него правдах, нельзя ли их выпустить. Порошин отвечал со смехом, что есть пословица «из песни слова не выкинешь». К несчастью, записки Порошина обнимают только два года, 1764 и 65. В конце последнего года из записок видим, что против автора их уже ведется интрига. Порошин говорит очень темно об интриге, лиц не называет. Можно видеть только, что, выдаваясь слишком резко из толпы своими достоинствами, отличаясь добросовестностью, желанием быть как можно чаще с наследником и служить ему своими советами и сведениями, Порошин приобрел сильное влияние на впечатлительного ребенка. Нашлись люди, которым это не понравилось, и которые постарались произвести холодность между великим князем и Порошиным.